Хан Сень мгновенно попытался заблокировать удар приближающейся ноги. Он использовал отвлекающий маневр и технику цепляния, надеясь, что сможет позаимствовать силу королевы. Но все это было бесполезно. Чтобы применить отвлекающий маневр, он должен определить силу своего соперника, а чтобы применить технику цепляния, он должен придерживаться силы своего соперника. Однако удар королевы был настолько быстрым и жестоким, что у Хан Сеня не было достаточно времени, чтобы среагировать. Бам! Ее нога ударила по рукам Хан Сеня, а затем достала до груди. Ему показалось, что все его тело разлетелось на мелкие кусочки. В следующий момент его тело исчезло с арены. Он был убит всего одним ударом, даже при том, что она попала не в слабое место. Если это произошло, то было только одно оправдание: соперники сильно отличались друг от друга своими уровнями. Хан Сень вернулся на место, где ждут начала сражения, и сразу отправил королеве запрос на добавление в друзья. Хан Сень очень хотел еще встретиться с королевой и попробовать снова с ней сразиться. Если она не примет его приглашение, то он ничего не потеряет. Но королева, вопреки ожиданиям Хан Сеня, приняла его приглашение и появилась среди друзей. Как только он собирался отправить ей новое приглашение на сражение, то увидел, что ее ник потемнел. Похоже, что королева покинула гладиатора. Очень жаль, но если она приняла мое приглашение о добавлении в друзья, то, думаю, у меня еще будет шанс сразиться с ней, думал Хан Сень, облизывая губы. Королева была сильней, чем суперсущества. Если у него будет возможность периодически с ней сражаться, то он сможет намного лучше подготовиться к будущей охоте на существ. Хан Сень не стал думать о том, из-за чего королева сама захотела с ним сразиться. Он не использовал свои настоящие данные и даже воспользовался функцией, которая размывала черты лица. Никто не должен был его узнать, в том числе и королева. Перед тем, как выйти из игровой платформы, он заплатил за видео их сражения, чтобы загрузить его на свой камлинг. Хан Сень хотел детально изучить это видео и разобраться, как королева смогла загнать его в угол. Выйдя из гладиатора, королева тут же набрала номер. Она сообщила Хуан Фусюнчину, что считает солдата военного корабля достойным противником для Цань Хэжэня. Несмотря на то, что она смогла убить Хан Сеня одним ударом, она была удивлена его навыками, поэтому и приняла его в друзья. На самом деле, Хан Сень был единственным в ее списке друзей. Она даже не добавляла студентов из боевого зала. В гладиаторе королева ни с кем не переписывалась и вообще никого не добавляла. Причина, из-за которой она добавил Хан Сеня, заключалась в том, что он использовал несколько методов, которые ее очень впечатлили, хотя у него и был низкий показатель физической силы. Например, атаки, которые делал Хан Сень, были неожиданными. Она могла разгадать его намерения только после того, как он уже приближался к ней. У Хан Сеня было превосходное ощущение ритма передвижения, из-за чего ей приходилось постоянно менять свой, чтобы избегать его атак. Кроме этого, Хан Сень мог превосходно контролировать свою силу и все тело, что было большой редкостью с такими показателями физической силы, как у него. Возможно, он использовал стиль сражения того, кого она знала. Учитывая все это, королева приняла приглашение Хан Сеня о добавлении в друзья. После сражения с королевой, Хан Сеню уже не хотелось сражаться ни с кем другим. Покинув гладиатор, он вернулся к себе в общежитие и начал пересматривать видео. Не было сомнения в том, что королева была грозным человеком и была лучшей среди прошедших эволюцию. Хан Сень не смог бы найти никого лучше нее. Однако Хан Сень сосредоточил внимание не на этом. Больше всего его поразил ее навык парения в воздухе. Это было даже не движение ног, а именно парение в воздухе. Королева не использовала намеренно никаких действий, но делая шаги, с помощью которых она уклонялась от атак Хан Сеня, она смогла сделать так, чтобы он оказался там, где хотела. Несмотря на то, что она не сделала ни одной атаки, королева смогла оказать на Хан Сеня давление и вызвать у него желание убежать только тогда, когда было уже слишком поздно. Поэтому, постоянно атакуя королеву, в итоге, Хан Сень оказался загнанным в угол. Думая об этом, Хан Сень весь вспотел. Каждое место, в которое королева загоняла Хан Сеня, могло для него стать очень опасным. Только теперь Хан Сень понял, что это был большой минус в его движениях. Если бы это сражение было не с королевой, то Хан Сень даже не задумался бы над тем, что его соперник может получить столько шансов для смертельной атаки. Если бы это сражение было реальным, а королева была бы настоящим его врагом, то он бы умер миллион раз. То, что теперь обнаружил Хан Сень, сильно разволновало его. Если знать свои ошибки, то можно их исправить. Он был рад, что королева смогла указать ему на те моменты, в которых он был слеп. Узнав, где он допускал ошибки, Хан Сень мог их исправить. Ничего не могло быть лучше этого сражения. Естественно, королева делала это не специально. Все, что нужно было королеве, это заставить Хан Сеня показать все, на что он был способен, чтобы определить, был ли он достойным соперником для Цань Хэжэня. Даже сама королева не ожидала, что благодаря их сражению, Хан Сень сможет осознать свои ошибки. Хан Сень снова и снова пересматривал видео и с каждым разом все сильнее и сильнее восхищался королевой. Это было похоже на игру. То, что вначале казалось бессмысленным камнем, в конце стало ключом. Бессмысленные камни не были разбросаны случайным образом, все это было частью микроконструкции. Глава 326. Спарринг-партнер. На следующий день Хан Сень получил питательные вещества для перегрузки. Он, наконец, бросил пересматривать видео, на котором было записано его сражение с королевой. Хан Сень даже не мог сказать, сколько раз он пересматривал это видео. Чем больше раз он пересматривал, тем больше пользы извлекал для себя. Хан Сень принял решение, что будет иногда пересматривать его, чтобы устранить все свои недостатки. Выпив питательные вещества, Хан Сень приступил к практике перегрузки. В отличие от херис-мантры, которая была направлена на укрепление внутренних органов, перегрузка оказывала давление на все его тело. Чтобы было проще практиковать перегрузку, Хан Сень должен был все время стимулировать клетки своего тела, чтобы оно функционировало в экстремальных условиях. В голографическом устройстве его тело полностью соответствовало смоделированному. Хотя он не мог на самом деле пострадать, но все его движения были реальными. Хан Сень снова зашел на гладиатора и тут же получил приглашение. «Почему кто-то хочет меня добавить в друзья?» Хан Сень был удивлен и посмотрел на ник игрока, Цехаже. Он не знал, кто это, но юноша все равно принял его запрос на добавление в друзья. Цехаже почти сразу появился в списке его друзей. Через несколько секунд Хан Сеню пришло приглашение на сражение. Хан Сеня очень редко кто-то сам приглашал на сражение, поэтому он тут же согласился. Пока он дожидался обратного отсчета, он изучал своего соперника. Цехаже был молодым человеком, ему было около 20 лет. Судя по его возрасту, он мог уже пройти эволюцию, но в таком случае, он должен был быть слабым и медленным. Хан Сень увидел, что у соперника нет оружия, поэтому и сам от него отказался. Применяя перегрузку, нужно было много двигаться, а без оружия это делать намного удобней. Как только началось сражение, Цехаже начал атаковать Хан Сеня, а он был вынужден отбиваться. Спустя немного времени Хан Сень был сильно удивлен. Соперник был намного сильнее, чем он думал. Хан Сень понял, что его показатель физической силы был около 30 очков. Если он только недавно прошел эволюцию, то, скорее всего, он смог собрать максимальное количество священных очков гена. Также его впечатлило и то, что кроме высокого показателя, соперник очень хорошо умел сражаться. Каждая его атака была очень мощной. Хан Сень подумал о том, что он обучался у настоящего мастера. Хан Сень испытал волнение. Он думал о том, что сражаясь с таким сильным соперником сможет многому у него научиться. Хан Сень активировал херис-мантру, что помогло значительно увеличить его силу, иначе он не смог бы достойно сражаться с Цехаже. Но Хан Сень все равно был слабее своего соперника. Применив херис-мантру и перегрузку, общий показатель Хан Сеня вырос до 28 очков, а у его соперника он был 30, а по некоторым позициям даже 35. Если учесть, что Цехаже был новичком, то он мог бы увеличить свои показатели до 100 очков, что было целью многих прошедших эволюцию. Однако очень немногие могли этого добиться. Те, кто проходил эволюцию только с максимальным количеством мутантных очков, получал примерно 20 очков. Те, кто проходил эволюцию с максимальным количеством священных очков, приобретали священное тело и получали показатель в 30 очков. После сбора очков гена во втором святилище Бога, прошедший эволюцию мог достичь показателя в 100 очков. Хан Сень был очень рад, что у него появился шанс сразиться с Цехаже, который был сильным, но не настолько, чтобы сразу уничтожить Хан Сеня. Хан Сень применял все методы, которыми владел и постоянно стимулировал работу клеток для применения перегрузки. Изначально, в перегрузке были ограниченные возможности. Поэтому Хан Сеню пришлось сделать настоящий прорыв, чтобы достичь лучших результатов. Бам! Спустя полчаса, Хан Сень проиграл Цехаже. Соперник был лучше по всем показателям, поэтому у него не было шанса выиграть. Хан Сень не был расстроен, он снова отправил приглашение на сражение и Цехаже принял его. Цехаже был очень быстрым и сильным, к тому же, он применял сверхискусство, которое Хан Сень раньше не видел. Убедившись, что он был отличным соперником, Хан Сень мог думать только об одном. «Возможно, мне стоит это попробовать. Так я смогу дольше продержаться», — Хан Сень думал о парении в воздухе, которое использовала королева. Так как Хан Сень не мог победить Цехаже, он решил улучшать свои навыки и устранять все недостатки. К тому же, ему нужно было использовать определенные стратегии, для того, чтобы их сражение продолжалось. Стратегия королевы была похожа на стратегию игрока. Делая один шаг, он должен был просчитать 10 следующих. Только таким образом, он мог заставить своего соперника двигаться туда, куда ему было нужно. Невозможно даже предположить, что Хан Сень, за несколько месяцев, смог бы добиться выполнения парения в воздухе на уровне королевы, но он все равно продолжал применять его, сражаясь с Цехаже. Несмотря на то, что начало было ужасным, постепенно, Хан Сень становился лучше. Этот навык требовал очень много практики. Сань Хэжэнь, сражаясь с Хан Сенем, был заинтригован. Он очень много раз тренировался с людьми из боевого зала. Хотя у них было множество различных навыков, постепенно он их начал запоминать. Но сражение с Хан Сенем было совсем другим. Хан Сень показывал ему различные навыки, такие как хаотическое передвижение, неожиданные атаки, а иногда он замечал свои собственные движения. Сань Хэжэнь думал, что Хан Сень очень странный человек. Сражаясь какое-то время, Сань Хэжэнь начинал думать, что уже изучил Хан Сеня, но тот постоянно делал что-то новое, что действительно вдохновляло его. Сань Хэжэнь и Хан Сень вообще не общались. Как только они встречались, то тут же начинали сражение. Они могли это делать целыми днями. Не разговаривая друг с другом, они думали о практике и воспринимали друг друга только как спарринг-партнера. Глава 327. Абсолютный чемпион. Последнее время Цань Хэжэнь много времени проводил в гладиаторе, но постепенно начинал чувствовать какое-то давление. Ему становилось все труднее и труднее выигрывать у Хан Сеня. Вначале Цань Хэжэнь был заинтригован различными трюками Хан Сеня. Однако теперь ему требовалось все больше и больше усилий, чтобы победить Хан Сеня. Последние дни он применял все, что знал, и искал какие-то новые методы, чтобы добиться победы. Самой большой проблемой было то, что физическая сила Хан Сеня постоянно увеличивалась, что постепенно лишало преимущества Цань Хэжэня. На самом деле у Хан Сеня не увеличивался показатель силы, просто он все лучше и лучше мог применять перегрузку. Он намного лучше научился ее использовать, а Цань Хэжэню казалось, что он становится сильней. Применяя перегрузку, для Хан Сеня сражение становилось опасным. Если перегрузка слишком превысит его предельные возможности, то возникнут ужасные последствия. Однако, пока еще, тело Хан Сеня не достигло того критического предела. Нет, еще недостаточно быстро. Такой скорости не хватит, чтобы увернуться от укуса черепахи. Тело Хан Сеня двигалось с невероятной скоростью, а ноги просто расплывались, когда он начинал использовать спартикл. Несмотря на то, что Хан Сень очень много времени проводил в гладиаторе каждый день, по часу, он уделял реальным тренировкам. В виртуальных сражениях он не мог всего ощущать, поэтому ему был необходим хотя бы час реальных тренировок. Хан Сень себе выбрал место для тренировок на тренировочном поле общества мощных варфреймов, которое так и осталось непопулярным. После того, как Тощий и Жирный закончили учебу, в этом обществе остался только Хан Сень и его друзья. Благодаря Ван Мэн Мэн Академия позволила оставить им это тренировочное поле. Однако сюда очень редко кто-то приходил. Но в этот раз кто-то издалека наблюдал за Хан Сенем. Цзин Цзея наблюдал за тренировкой Хан Сеня. Из-за того, что он проиграл Хан Сеню, Цзин Цзея начал тщательно изучать суть вращающейся стрелы. Но какие бы усилия он ни прикладывал, Он не мог стать таким же, как Хан Сень. Узнав, что Хан Сень здесь тренируется, он решил прийти к нему и поговорить. Но как только Хан Сень здесь появился, то сразу приступил к тренировке, поэтому Цзин Цзи пришлось ждать и наблюдать за ним. Понаблюдав какое-то время, у Цзин Цзи изменился взгляд. Хотя Хан Сень просто тренировался, Цзин Цзя был шокирован его скоростью. Такую скорость он видел только у прошедших эволюцию. Он не видел, чтобы кто-то из непрошедших эволюцию мог так двигаться, даже его брат Цзин Цзю. Хан Сень не применял Херис мантру, иначе его скорость была бы еще больше. «Я тебе зачем-то нужен». Завершив тренировку, Хан Сень сел на стул и вытер лицо полотенцем. Он с самого начала заметил Цзин Цзю. «Ты говорил, что можешь научить меня выпускать вращающиеся стрелы. Ты не передумал?» — спросил Цзин Цзя, скривив губы. Для такого, как Цзин Цзя, было трудно просить о помощи. «Конечно, если ты действительно хочешь научиться. Все, что тебе нужно, это заплатить за обучение, а потом я с радостью начну тебя учить», — с улыбкой ответил Хан Сень. «Ты не боишься, что ты меня всему научишь, а я потом выиграю у тебя?» — спросил Цзин Цзя и пристально посмотрел на Хан Сеня. Хан Сень допил воду и, выбросив пустую бутылку в урну, ответил: «Пока я тебя научу тому, что умею сейчас, я стану намного лучше. Если ты хочешь, я буду обучать тебя в любое время, но ты никогда не сможешь победить меня». Увидев выражение Хан Сеня, Цзин Цзя стиснул зубы и сказал: «Я хочу обучаться. Когда ты сможешь начать?» «Как только ты мне заплатишь, так и начнем», — с улыбкой ответил Хан Сень. Цзин Цзя тут же заплатил столько, сколько попросил Хан Сень. У него был невероятный талант, но он не знал скрытые трюки Хан Сеня. Он считал, что если их узнает, то больше никогда не проиграет Хан Сеню. Взяв деньги, Хан Сень начал обучать Цзин Цзю выпускать вращающиеся стрелы. Так как Цзин Цзя уже очень много практиковался, то учить его было несложно. Обучая Цзин Цзя, Хан Сень ничего не скрывал. Он обучал ему всему, что было связано с вращающейся стрелой. Единственное, что нужно было Цзин Цзи, это много практики. Как уже сказал Хан Сень, он не боялся обучать других своим навыкам, потому что был уверен, что используя одну и ту же технику, он все равно будет абсолютным чемпионом. Кроме того, вращающаяся стрела была лишь одним из его сильных навыков. Навыки были очень важны в боевых искусствах, но не менее важным было умение использовать его в нужное время. Применение было ключевым во всех боевых искусствах. Цзин Цзя научился только стрелять вращающими стрелами, но у него не было своего стиля. Так как Цзин Цзя был готов платить, то Хан Сень не стал отказываться от возможности заработать немного денег. Несмотря на то, что в данный момент он не нуждался в деньгах, но никогда не бывает много денег. Сначала Цзин Цзя боялся, что Хан Сень не станет учить его всем трюкам, а покажет лишь часть. Однако довольно скоро он понял, что если сможет выучить все трюки, которыми владел Хан Сень, то научится стрелять такими же стрелами, если даже не лучше. Почему он так уверен? Почему он считает, что всегда будет побеждать меня? Цзин Цзя не мог найти ответы на эти вопросы. Он просто смотрел вслед уходящему Хан Сеню. Когда он вернулся в общежитие, Хан Сеню позвонил игрок и сообщил, что руководство приказало им выполнить новую миссию. Просмотрев информацию, которую ему отправил игрок, Хан Сень очень удивился, что в святилище Бога есть такой человек. Немного подумав, Хан Сень сказал игроку, что он лично возьмется за выполнение этой миссии. С одной стороны, почти для всех членов специальной команды эта миссия была опасной, а с другой стороны, Хан Сень очень хотел встретиться с этим человеком, поэтому и решил взяться за миссию один. Но еще более важным было то, что этот человек в настоящее время находился в убежище славы. Глава 328. Ботаника. Цель этой миссии заключалась в том, чтобы защищать человека по дороге в замок стальных доспехов, а когда он отправится в следующее убежище, также нужно будет обеспечить ему защиту. На данный момент человек находился в убежище славы и собирался отправить в замок стальных доспехов. Этим человеком был профессор Сунь Минхуа. Согласно предоставленной информации, ему было 80 лет и он уже собрал максимальное количество очков по всем видам. Но несмотря на это, он решил оставаться в первом святилище Бога, так как он был преподавателем ботаники. Десятилетиями он проводил исследования на плантациях в первом святилище Бога. Несмотря на то, что Сун Минхуа собрал максимальное количество очков, сражался он не очень хорошо, хотя по его телосложению казалось, что он был сильным человеком. Но Сун Минхуа не занимался никакими сверхискусствами и не обладал боевыми навыками. Он всю свою силу вложил в изучение растений в первом святилище Бога. Все свои очки он собрал, благодаря тому, что Альянс предоставлял ему различное мясо. Он даже никогда сам не охотился. Хан Сень с уважением относился к таким людям. Из-за того, что Сун Минхуа решил остаться в первом святилище Бога, он старел намного быстрее, чем прошедшие эволюцию. В будущем, когда он пройдет эволюцию, ему добавится 100 лет жизни, но он все равно останется таким же старым. Он и дальше будет жить стариком. Самым плохим было то, что, имея постаревшее тело, ему будет очень тяжело охотиться. Когда Сун Минхуа перейдет в третье святилище Бога, он не сможет выжить. Кроме этого, Сун Минхуа никогда не занимался практикой сверхискусств гена. В его возрасте уже было поздно начинать это делать. Он решил проводить свои исследования ценой своей жизни. Хан Сень никогда бы такого не сделал, поэтому он восхищался такими людьми, как Сун Минхуа. Единственное, чего не понимал Хан Сень, как Сун Минхуа проводил свои исследования, если в святилище Бога не работала никакая техника. Никакие технологии не работали в святилище Бога. К тому же, ему было интересно, для кого Сун Минхуа проводил свои исследования. Думая о растениях, Хан Сень вспомнил о черепахе, которая вышла из океана, чтобы есть растения, которые находились в Медных горах. Хан Сень очень хотел узнать, для чего черепаха их ела. Хан Сень пришел в убежище славы, заранее договорившись о времени и месте встречи с Сун Минхуа. Благодаря тому, что Сун Минхуа собрал все очки гена, он не был похож на обычного 80-летнего старика. На вид ему можно было дать 40 лет. Возле профессора Сун Минхуа Хан Сень увидел троих человек из специальной команды, которая отвечала за его безопасность в убежище славы. «Ты Хан Сень, похоже, скоро я стану твоей проблемой», с теплотой в голосе сказал Сун Минхуа. «Это мой долг отвечать за вашу безопасность», ответил Хан Сень. Но три человека из специальной команды убежища славы были не очень дружелюбно настроены к Хан Сенью. Профессор все еще находился в их убежище, а Хан Сень был здесь посторонним человеком, который вмешивался в их миссию, что вызвало у них недовольство. Хан Сень хорошо это понимал, поэтому обратился к главе специального отряда убежища славы, к Цзиньжицзе. «Можете быть уверены, я буду сопровождать вас в замок стальных доспехов. До того, как мы туда доберемся, я буду выполнять ваши указания и не буду создавать никаких проблем». Цзиньжицзе был рад это услышать и представил других людей. Одного звали Луминда, а второго Цзиньцули. Луминда был довольно большим, и у него была кувалда, которая Хан Сенью показалась знакомой. Хан Сень немного задумался и убедился, что эту кувалду он получил от убийства в песчаной долине существа со священной кровью. Хан Сень отдал ее Хуанфу Пинцин, а теперь она оказалась у Луминды. То, что Луминда мог пользоваться этой кувалдой, означало, что он обладал большой силой. Хан Сень подумал о том, что он, скорее всего, практиковал какое-то сверхискусство, которое было направлено на увеличение силы. Цзиньцули был двоюродным братом Цзиньжицзе. Он выглядел спокойным и казался вежливым человеком. Несмотря на то, что эти трое мужчин были немного расстроены, что к ним присоединился Хан Сень, но они ничего не могли сделать, так как его утвердило руководство. Кроме того, похоже, что Хан Сень не собирался создавать им никаких проблем и не высказывал свое мнение, это немного успокоило их. Сун Минхуа собирался не сразу отправиться в замок стальных доспехов. Сначала он хотел собрать какие-то образцы растений, которые росли возле убежища славы. Это должно было занять около 10 дней. К удивлению Хан Сеня, Сун Минхуа хотел пойти в Медные горы. «Профессор, почему вы решили посвятить себя ботанике в святилище Бога?» Хан Сень уже немного лучше узнал Сун Минхуа и понял, что он не был тем, с кем трудно вести беседу. Одной ночью, когда все собрались вокруг костра и ели, Хан Сень задал свой вопрос. Сун Минхуа ответил с улыбкой. «Можно сказать, что это семейная традиция. Мой дед и мой отец также занимались исследованиями в этой области. Поэтому я всегда интересовался ботаникой». Хан Сень задумался, но больше ничего не сказал. Он не мог придумать, как спросить о том, о чем он хотел. Существа из святилища Бога могли приносить людям очки гена, но растения не могли такого дать. Кроме того, большинство растений были вредными для человеческого организма. Похоже, Сунь Минхуа прочитал мысли Хан Сеня. Или, возможно, очень многие задавали один и тот же вопрос. Причина, из-за чего я изучаю растения в святилище Бога, заключается в том, что я хочу внести свой вклад в развитие человечества, улыбнувшись, сказал профессор. Существа из святилища Бога приносят нам очки, а растения нет. И те, живые существа, тогда почему они так отличаются? Хан Сень покачал головой, он не знал ответ на такой вопрос. На самом деле, раньше моя семья проводила исследования в области медицины, они сконцентрировали свое внимание на древних лечащих растениях. Мой отец и дед верили, что раз все растения обладают какими-то лечебными свойствами, то мы могли бы использовать эти знания и в святилище Бога. Мы узнали, что здесь почти все растения вредны для организма человека, но есть и растения, которые эффективны. Сунь Минхуа продолжил свое объяснение. Глава 329. Снова черепаха. Трое человек из убежища славы уже много раз слышали этот рассказ, поэтому им было неинтересно. Но Хан Сеня очень заинтересовался словами Сунь Минхуа. В семье Сунь Минхуа три поколения проводили множество исследований с растениями из святилища Бога. Самый большой интерес заключался в том, чтобы узнать, можно ли растения из святилища Бога использовать в медицине или нет. Несмотря на то, что в святилище Бога не работали никакие научные методы, семье Сунь Минхуа все равно удалось многого добиться в своих исследованиях. В основном, их исследования заключались в наблюдении за существами, которые ели те или иные растения. Некоторых существ они удерживали в заперти и кормили их различными растениями, чтобы посмотреть, какое они оказывают влияние на них. Естественно, существа отличались от людей. До того, как они не проведут исследования на человеке, они не могли быть уверенным ни в одном своем заключении. Однако профессор Сунь Минхуа поделился с Хан Сенем некоторыми своими выводами. Например, его дед сделал мазь из растений, росших в святилище Бога, которая оказывала положительный эффект на заживление ран. На самом деле, у них было много подобных изобретений, но все они были в ограниченных объемах. Основной проблемой было то, что новые медицинские препараты были не намного лучше тех, что существовали в самом Альянсе. Кроме того, они ничего не знали о побочных эффектах, поэтому было трудно продвигаться дальше. По дороге Хан Сень достаточно много разговаривал с Сунь Минхуа. Хан Сень, в основном, хотел узнать какие-то вещи, которые пригодились бы в святилище Бога. Кроме того, ему было интересно узнать о растениях, которые ела черепаха, и узнать, для чего они были ей нужны. Но, к сожалению, несмотря на то, что Сунь Минхуа десятилетия проводил исследования, он не мог изучить все, что было в первом святилище Бога. Хан Сень описал Сунь Минхуа фруктовое дерево, но он о таком даже не знал, не говоря уже об эффекте от этих плодов. Когда Сунь Минхуа услышал о черепахе от Хан Сеня, он сказал: «Проводя свои исследования, я видел много существ, которые ели растения, хотя они не должны были их есть. Основываясь на своих наблюдениях, я пришел к выводу, что существа ели растения не для того, чтобы поддерживать жизнь, как это делаем мы. Тогда для чего они их едят?» Хан Сень не мог не задать этот вопрос. «Я очень много думал по этому поводу, и пришел к выводу, что, возможно, они их едят, чтобы размножаться». Но члены специальной команды были не согласны с Сунь Минхуа. Как растения могли помогать размножаться? Растения не были похожи на Виагру. Однако слова Сунь Минхуа напомнили Хан Сеню о золотом льве. Он не ел никаких растений, но зато он ел много существ, перед тем, как родить львенка. Хан Сень решил, что все существа, у которых в животе был детеныш, должны были есть либо растения, либо мясо. Если это действительно было так, то у Хан Сеня мог появиться шанс. Возможно, черепаха ела, чтобы родить. Если она была похожа на золотого льва, то она должна будет выплюнуть жизненную эссенцию, чтобы накормить своего детеныша. У Хан Сеня могла появиться возможность снова забрать эту эссенцию. Но Хан Сень только недавно начал практиковать перегрузку. Также он боялся, что черепаха может вернуться в океан. Если он сможет забрать хотя бы жизненную эссенцию, то это тоже будет отличным приобретением. Хан Сень, та черепаха, о которой ты рассказывал, все еще в Медных горах. Пока Хан Сень думал о том, как попросить профессора взглянуть на черепаху, он сам задал ему этот вопрос. «Думаю, она все еще там. Я не слышал, чтобы кто-то видел, что она ушла», — быстро ответил Хан Сень. «Хорошо, тогда пошли посмотрим на черепаху. Возможно, она поможет моим исследованиям», — предложил Сунь Минхуа. Члены специальной команды из убежища славы не стали возражать. Хотя они не участвовали в охоте на черепаху, но они много слышали о ней. В Медных горах было очень много разных существ, но ни одно из них не было таким пугающим. Но они считали, что черепаха не может быть слишком опасной, так как передвигалась она очень медленно. Только Хан Сень знал о том, что черепаха обладает невероятной скоростью. Хан Сень ничего не стал об этом говорить, он хотел понаблюдать за черепахой издалека. Кроме того, ему хотелось, чтобы профессор посмотрел и сказал, действительно ли черепаха скоро должна родить или нет. Сунь Минхуа должен был в этом хорошо разбираться. Группа людей отправилась в Медные горы. Сунь Минхуа обладал прекрасным телосложением и у него был маунт от души существа со священной кровью, поэтому они могли передвигаться довольно быстро. Хан Сень ничего особо не делал, он продолжал общаться с Сунь Минхуа. Он уже много десятилетий находился в первом святилище Бога, все его друзья пошли дальше. Он был удивлен, что такой молодой человек с большим интересом слушает его рассказы. Когда Сунь Минхуа понял, что Хан Сенью действительно интересно, он стал больше ему рассказывать. Профессор проводил исследования ради своего интереса и хотел помочь человечеству, поэтому ему нечего было скрывать. Кроме того, он мог многому научить Хан Сень, например, какие растения съедобные, а какие нет. Хан Сень старался запомнить все, что в будущем могло бы спасти ему жизнь. После своего путешествия на Золотом Льве, Хан Сень понял, что человеку, покинувшему убежище, очень нелегко выжить среди дикой природы. После долгих поисков, они, наконец-то, увидели черепаху, которая жевала какие-то черные и коричневые лозы. «Профессор, давайте остановимся здесь и будем наблюдать. Если мы еще приблизимся, то это может стать опасно», — Хан Сень остановил профессора Сунь Минхуа, которых собирался подойти ближе к черепахе. Сунь Минхуа ответил, нахмурившись, «Но мы очень далеко, я ничего не вижу. Мы не можем подойти ближе. Воспользуйтесь подзорной трубой. Подходить ближе очень опасно», — ответил Хан Сень. «Что мы сможем отсюда увидеть?» «Профессор, давайте подойдем, мы будем вас защищать», — сказал Лу Минда и сукоризной посмотрел на Хан Сеня. Глава 330. Сражение с черепахой. Сунь Минхуа очень хотел приблизиться к черепахе. Цзинь Жицзи взглянул на расстояние и не стал возражать. «Профессор, это существо со священной кровью необычное. Многие из убежища славы приходили сюда, чтобы убить его, но они потерпели неудачу, к тому же потеряли много своих людей. Давайте не будем ближе подходить», — Хан Сень хотел предостеречь профессора. Так как Хан Сень должен был отвечать за безопасность профессора, он не хотел, чтобы тот оказался в опасности. «Хан Сень, неужели ты сомневаешься в способностях специальной команды из убежища славы?» — недовольным тоном спросил Лу Минда. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи тоже нахмурились. До этого времени Хан Сень вел себя хорошо, но теперь он хотел вмешаться в их миссию. Сунь Минхуа сказал: «Хан Сень, не переживай, мы не будем подходить очень близко, просто чуть-чуть и все. Все будет хорошо». Хан Сень не знал, что им ответить. Он не мог сказать, что это было суперсущество, а не существо со священной кровью. Профессор уже пошел вперед, в сопровождении членов специальной команды. «Профессор, остановитесь, мы не можем подходить ближе», — сказал Хан Сень, когда они были на расстоянии в 1000 футов от черепахи. Если черепаха разозлится, то Хан Сень не был уверен, что сможет их всех защитить, даже если будет использовать все, что у него было. Сунь Минхуа колебался. Такое расстояние все равно было большим, он не сможет детально ничего рассмотреть. Однако, увидев, что Хан Сень был встревожен, он не стал настаивать на приближении. Он воспользовался подзорной трубой, чтобы посмотреть на черепаху. «Черт, Хан Сень, это еще не замок стальных доспехов», — торжественным тоном сказал Цзинь Жицзи и нахмурил брови. «Хан Сень, ты забыл, что говорил при первой нашей встрече. «Почему ты раздаешь команды?» – выкрикнул Луминда. Хан Сень ответил спокойным тоном. «Я не собираюсь командовать, но профессор пришел сюда только из-за того, что я рассказал об этом существе. Я не могу допустить, чтобы с ним что-то случилось, иначе я буду чувствовать себя виноватым. Что может с ним случиться? Это всего лишь существо со священной кровью. Мы не собираемся нападать на него, а если оно само решит атаковать нас, то мы можем гарантировать, что ни один волосок не упадет с головы профессора. Пока это не твоя миссия», — Луминда разозлился. Громкий голос Луминда встревожил черепаху. Она повернула голову и пристально посмотрела на них. Хан Сень ощутил, как по спине пробежал холодок. Он замер и стал наблюдать за черепахой. Луминда все равно был злым и хотел еще что-то добавить, но Цзинь Жи Цзи тоже увидел движение черепахи и остановил его. Внезапно, черепаха задвигала своими ногами и помчалась к ним так же быстро, как птица. Ощутив опасность, Хан Сень тут же закричал: «Профессор, бегите!» Несмотря на то, что у Сунь Минхуа было собрано максимальное количество всех очков гена, он не занимался боевыми искусствами, поэтому не смог быстро среагировать. Когда он призвал своего маунта, черепаха была уже почти возле него. Увидев, с какой скоростью двигается черепаха, Цзинь Жи Цзи, Луминда и Цзинь Цули были в шоке. Они слышали совсем другое. Эта черепаха оказалась намного быстрее, чем какое-либо существо со священной кровью. «Это всего лишь черепаха. Я сейчас уничтожу ее», — выкрикнул Луминда и ударил по черепахе своей кувалдой. Кувалда была невероятно тяжелой, но черепаха даже не среагировала на нее. Она только еще сильнее увеличила скорость, и удар пришелся по ее панцирю, а не по голове, куда целился Луминда. Бам! Огромная кувалда ударилась о панцирь и послышался звук, как от удара об металл. «Ай!» — Луминда громко закричал. Кувалда был разрушительным оружием, поэтому отдача была намного сильнее, чем у любого другого оружия. Луминда вложил в удар всю свою силу, но с черепахой вообще ничего не произошло, а из-за сильной отдачи все кости его руки были сломаны, кувалда улетела в скалу, где оставила огромную дырку. Не только Луминда, но и Цзинь Цули, и Цзинь Жи Цзи были в шоке. Они знали, какой мощной была эта кувалда. А если учесть силу их товарища, то он мог расплющить даже танк. Однако на черепахе не было ни царапинки, им действительно стало страшно. Хан Сень не стоял на месте. Он тут же нанес удар, но не по черепахе, а по Луминда, который продолжал кричать. Луминда отлетел на 10 футов. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи очень удивились, но тут же увидели, что на том месте, где только что был Луминда, появилась пасть черепахи. Она хотела укусить его. Ее укус был таким быстрым, что они не смогли даже разглядеть ее шею. «Не стойте там, бегите!» — закричал Хан Сень Сунь Минхуа, который замер на месте. Хан Сень побежал к кувалде и призвал королеву фей. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи быстро подхватили Луминду и собирались убежать, но черепаха снова атаковала. Она хотела укусить Цзинь Жи Цзи, которые были ближе всего к ней. Цзинь Жи Цзи не успевал уклониться, но он был быстрым, поэтому успел выставить нож, который был от души существа со священной кровью. Хрусь! Черепаха укусила нож, и он тут же сломался. Оружие от души существа со священной кровью было полностью уничтожено. Члены специальной команды действительно испугались. Черепаха одним укусом смогла уничтожить такое оружие. Они покрылись холодным потом и собирались бежать.